Глава 23. За оставшееся до начала войны время я дел-переделал больше, чем за первые два дня. И даже успел поработать психологом. Пришлось ехать и объяснять семье Эйнфахов, что жизнь на Зеленофортовой улице не принесет им счастья. Их никогда не примут как равных, а статус мага и обучения в Первой императорской школе не дают автоматическую защиту от снобизма аристократов. Говорил я без применения ауры власти, хватило моего имени. Для таких, как они, обычных людей, я, из первых фамилий, основателей нашей империи, страшный кукловод. Но, думаю, сработал не только мой авторитет. Немалую роль сыграло то, что родители Теодора уже осознали свою ошибку. Не могли же они не видеть, что их дети стали похожи на забитых зверьков. Просто признаться в этом сложно, особенно собственным отпрыском, которым... Они уже успели пообещать лучшую жизнь, блеск высшего света, послушную силу и сияние драгоценностей. Почти невозможная удача застила глаза. Сегодня простые мещане, одни из миллионов, и вдруг старший сын маг. Не простой ученик, а учащийся в самом престижном заведении страны. Конечно, благодарный и любящий семью ребенок не забудет о своих близких людях. Позаботится, введет в свои круги. Они забыли о том, что среди магов важна сила, которой Теодор не мог похвастаться. Именно это я и объяснял им, стараясь найти слова поделикатнее. Про слишком дорогое жилье упомянул, добавив, что достаточно защитить спальню парня. И по деньгам намного дешевле, чем квартира на этой улице. Дальше они сами подумали о том, что остальным детям будет лучше в знакомом районе, чем в заведениях, где учатся отпрыски аристократов. И как-нибудь переживет старший побудку на час раньше, чтобы вовремя добраться до своей школы. На этом я посчитал свою миссию выполненной, потому что они начали решать, к какому агентству обратиться за продажей жилья, чтобы одновременно закрыть ипотеку. Распрощался и ушел. Пришло время поработать злодеем для семьи Кисечу. Девочка жила в хорошем районе, что говорило о весомых доходах ее отчима. Мать не работала, сидя дома с малолетним сводным братом. Внешний жилой комплекс не отличался от множества подобных. А-ля оригинальный дизайн, вставки ярких цветов среди кирпича под старину. Широкий закрытый двор с подземным паркингом, детской площадкой и несколькими магазинами. Даже своя заправка была. В квартире Кисеича меня уже ждали, я предупредил о визите за день до своего прихода. Наверное, не стоило, потому что помимо матери дома находился и отчим. Это был стройный мужчина средних лет с презрительным взглядом и формальной улыбкой. Старший менеджер или что-то в этом роде, считающий, что деньги решают все. Главное, уверенный, что вся магия — это балаганные фокусы, а и реальности демоны — выдумка для того, чтобы было проще управлять быдлом. Само собой, себя быдлом он не считал. Кстати, людей, уверенных в том, что ни демонов, ни магов не существует, в империи хватало. Особенно в столице. Долгое отсутствие серьезных прорывов, сокрытие информации о случившихся, обособленность магов. Помимо отдельного проживания, товары и обслуживания, почти все требуется выполняться самими Ариста и их слугами. К примеру, среди имперских родов считается, что настоящий мужчина обязан уметь ухаживать за садом, оружием, зверем и девушкой. Алхимия, артефакторика, боевая и ездовая химера, бытовые заклинания – это необходимый минимальный комплекс для воспитания молодежи. Когда-то на земле считалось, что дворянин должен уметь обиходить себя. Или нет. Но подумать об этом я не успел. «Рад встрече, господин Дальмейстер, но...» Я использовал простенький паралич, не собираясь слушать угрозы дурака. «Собирайся, Кисечу», — толкнул я замершего под заклинанием урода, входя в квартиру. Широкий коридор и снова стандартный оригинальный дизайн. Полосы контрастных обоев, дерево мебели, черный металл вешалок, белый потолок с диодными софитами, пол из дубового паркета, линия сантиметров 30 из нарочито грубого кирпича и блестящее сталью большое зеркало. Звук падения тела заглушили вопли, вышедшие из одной из комнат миловидной женщины с ребенком на руках. «Что происходит? Как вы смеете?» и так далее. Применять заклинание паралича на ней я не решился, ребенок на руках, да и Кисеичу мать любила. Так что просто отрешился от ее криков, тем более, что на помощь мужу она не спешила, резонно опасаясь подходить ко мне. «Я готова, лорд», — вышла девочка из другой комнаты. В школьной форме, с мечом в правой руке, чемоданом на колесиках в левой и с рюкзаком за спиной. «Вы не имеете права, я ее мать», — закричала женщина мне. «Не смей, я тебе запрещаю». Обратилась она к дочери, заметив, что я никак не реагирую на ее слова. «Милый, умоляю, не надо. Я тебя люблю. Мы поговорим и все решим. Я тебе обещаю», — сменила она тактику, беззвучно заплакав. Кисеичу застыла. «Клятва произнесена», — напомнил я девочке. «А вам стоило раньше поговорить со своей дочерью. Сейчас поздно. Слова произнесены и приняты». Мать не сдавалась и бросилась к ребенку, прижала его к себе одной рукой. «Попрощайся нормально и объясни ей, что никто тебя не похищает», — приказал я Кисеичу, дернув головой на дверь. Маленькая слуга правильно поняла команду и вела мать в комнату, что позволило мне пообщаться с парализованным мужчиной тет-а-тет. Я поднял его на ноги и сменил паралич на статую, чтобы он почувствовал мои манипуляции. Создал горящий ядовитый зеленью череп, простая иллюзия, отправил его ему в рот. «Теперь, ублюдок, если только протянешь свои вонючие лапы к какому-нибудь ребенку или просто посмотришь с грязными мыслями, то почувствуешь это». Я сплел одну из печатей для получения информации. Если проще, то для пыток. Горящая кровь заставляла поверить мозг в то, что температура внутри тела резко повысилась. И по расширенным зрачкам, обильному поту, запаху мочи и кала я понял, что до него дошел мой посыл. Развеял заклинание. Через минуту второе. Мужчина, еще 10 минут назад уверенный в своем праве унижать слабых, расплылся склизкой медузы на полу. Оставалось нюхать амбре, а после слушать визги его жены у меня не было никакого желания, так что я свалил в машину к Ханзу, где не просто сидел и ждал, а стал звонить. Сначала старику, чтобы договориться о найме всех свободных отрядов, а после в банк для перевода денег. Союз родов открыл мне немаленький счет. Требовалось защитить родной дом. Об этом я не подумал, когда планировал войну, о безопасности тыла. Все же именно я и Геноски были главным калибром. Тетя пока слишком слаба для полноценных родовых заклинаний. С вопящим прямо мне в ухо виртуальным и экономным хомяком прослушал числа на балансе счета после платы наемникам и твердым голосом попросил перевести остаток суммы на счет моего официального бизнеса, курьерская служба «Шерлок Экспресс» и контора с названием «Тимор Консультации». Первое, на что намекало название, прикрывало целую сеть малолетних шпионов и разведчиков. Родители и власти только округляли глаза, глядя на нули в премиальных, полученных детьми. Кстати, повести о Шерлоке Холмсе были написаны на Протерре. Подобие викторианской Англии живо до сих пор. Вторая официально прикрывала мои личные доходы. Открытые, например, консультации по снятию проклятий с дочери Ганзи Слейва. Или не очень, вроде вчерашней передачи флешки Юлы со схемой города и его обороны. Так что эти деньги я заслужил в полной мере. Сумму я перевел для покупки арендуемого здания. Владелец задолбал повышать плату, с учетом того, что я снимал все здание, выходило накладно. Плюс доставка почти не приносила прибыли. Основные заказы от сернобольных людей, которые поддерживали мою инициативу по привлечению молодежи к труду, а не наркотикам или уличным бандам. Тем более, что богатые доставки часто проживали подальше от моих гонцов. Дождавшись мелкую мечницу и отправив ее на одной из машин с охранниками, я отправился к Ирке, которая поссорилась со своей стаей и вернула кучу подарков, включая машину и квартиру. Не для того, чтобы примирить, исключительно ее дело, а для того, чтобы убедить ее не лезть в заварушку. Дело усложнялось тем, что обручальное кольцо забирать не хотелось. Но придется, если она окажется сильно упертой. К ведению Юлы я относился серьезно, потому не хотел увидеть, как ее убивают. К счастью, разум возобладал над упрямством. К тому же она показалась мне растерянной, впервые оказавшись без поддержки родичей. Заботиться о себе, считать каждую монету. Небольшая сумма личных накоплений почти вся ушла на аренду маленькой квартиры. До зарплаты немало времени, а жить надо. Тем более стажер получает такую сумму, что приходится выбирать между оплатой счетов и питанием. Ира не жаловалась, информацию я выпытал в процессе беседы. Высказал один из аргументов. Наследники Владистужевых и Нахтриттеров вместе с остальными несовершеннолетними членами семей сбежали во Владистужевск. И тут она задумалась, потому что нет ни денег на поездку, ни отпуска, в который недавнего стажера, скорее всего, не отпустят. Так что слово за слово она забыла о кольце и вмешательстве в войну. Тем более я дал ей денег в долг, объяснив, что кроме возвращения монет ничего иного не требуется. А после уже в машине позвонил шеф и попросил принять ее в мои тени, что существенно поднимало девушке зарплату. После поехал к куру, про которого со всеми делами просто забыл. Так справлялся. Здоров? Здоров. Этого мало для того, кого я мог назвать, если не другом, то наставником точно. На первых порах в полиции он многому научил, и не только по службе. Не судить по внешности, подмечать мелочи, заглядывая за маску. А главное, что кругом не одни лишь враги, большинству плевать на тебя. Ты эпизод в их жизни, как и они в твоей, поэтому не стоит тужиться, чтобы произвести впечатление на всех вокруг. Или наоборот, лучше оценить, где маска, а где человек за ней. Вот такой я стал задумчивый и философский. Вообще, после того, как я осознал, что не столь продуман, как мне казалось, я стал серьезней. Шучу. Честно говоря, во всей этой ситуации мне не нравилось то, что я пропускаю школу, то есть свидание с сестренками Такеда и Аяно. Тем более Юна признавала нашу помолвку, что открывала некоторые перспективы. Напарник выглядел бодрым, веселым и рвался сбежать. Пошутили, поболтали. Попросил присмотреть за Иркой и вложить ей в голову мысль о дальнейшем обучении. Если хочет быть полицейским, пусть, но лучше быть детективом, чем простым силовиком. Кур согласился, на прощание пожелал удачи в войне. Отмахнулся, типа стратегии и тактика рулят, и свалил. Дома меня уже ждали, спешно вернувшийся Драк и Беся со своим папой, так сказать. Конечно, новый дух в моей компании являлся не совсем ее отцом. Он был верховным божеством в пантеоне, в котором состояла моя слуга, потому и считался родителем моей бывшей марионетки. Поэтому я не смог отказать ей в просьбе отдать одну из созданных мною кукол для вместилища Аргузора, как звали этого духа. Затем слушал его ворчание об отсутствии уважения. Боролся с его попытками вмешаться в мою жизнь. Пошутить. Уж больно юмор древнего существа смердел кровью. Но не трогал его, оставляя еще одним сюрпризом для нападающих. Только сейчас мне требовалась помощь в войне, а для этого следовало изменить его статус. Из марионетки в личные слуги. Не вещь, но уже разумное существо, пусть и с ограниченными правами. Могут самостоятельно передвигаться по империи. Недавно Драк нарушил правила. Будучи марионеткой, он не имел права приезжать в столицу без сопровождения хозяина или назначенного за него доверенного мага. В общем, из бесправных вещей, за которые несет ответственность владелец, они становились почти полноценными гражданами со всеми вытекающими. Для этой процедуры надо было всего лишь съездить и зарегистрировать их в управлении магического надзора. С одной стороны, несложно, с другой, отвечать за их поступки все равно мне. Так что большинство людей не хотели освобождать принадлежащих им рабов, фактически не получая ничего взамен. Наоборот, частично утрачивая контроль. Особенно если строптивый слуга переметнется к другому нанимателю. Драк, внешне похожий на очень бледного человека, но от которого веяло тьмой и кровью. Беся, обычная любопытная девчонка. И огромный зверь, вставший на две лапы, очень похожий на гибрид медведя и гориллы. Мои слуги произвели достойное впечатление на чиновников. Они даже забыли о своей обычной вальяжности и забегали со скоростью зайцев, решивших избавиться от волков. Были подняты старые архивы, уставы, так что регистрация не затянулась, оставив мне время для того, чтобы достать подаренные артефакты и экспериментальных монстров. И уже поздним вечером встретить первые отряды наемников, познакомить с гвардией, разместить и указать места в обороне. Устал как собака за целый день суеты и разговоров, зато перед сном меня осенило. Если за моей битвой все равно будут наблюдать, то почему мне не возглавить это? Например, продать билеты на завтрашнее сражение. И я знал, кому это поручить. Клан Лисовичей с давних пор держал сферу развлечения в империи. Хитрые зверолюди с начальных времен устраивали ярмарки и балаганы, совмещая торговлю и представления. Впрочем, не гнушаясь сопутствующими, например, проституцией, шпионажем и дипломатией. Это позволило им, в отличие от многих семей оборотней, получить свои алтари и магию. Пусть они до сих пор не определили родовое направление, зато в современной империи им принадлежит почти 30% всего рынка медиауслуг. Решил я к ним обратиться не только из-за наличия возможности организовать представление, но потому что победа должна быть только моей. А то же вмешательство Зуруи, кстати, которое уж больно дорого выходит, воспримется однозначно опорой на имя мейстеров. Так что мой выбор – это менее зазнайстые и более дешевые лисовичи. Договорились на 40% от прибыли плюс расходы за шоу. И 10% от стоимости трофеев. Как и думал, хитрым лисам всегда за радость поработать с древними семьями. Еще один шаг в элитный клуб управления империей. К землям Владистужевых и Нахтриттеров я подъехал поздно вечером. Надо было дать Лисовичам время на организацию шоу и на максимально доступном мне пафосе. Должен соответствовать размаху представления, тем более предложенные предками артефакты выглядели достаточно эффектно. Мой новый байк рычал, словно страшный зверь, а выглядел истинной тварью из преисподней, состоящей из костей, матовой темно-зеленой кожи, шипов и ребер серебристого металла. Мои латы на фоне железного коня смотрелись гармоничным продолжением. Та же кость, но металл глянцево-черный, и чешуйчатая шкура демонов вместо гладкой кожи неведомого чудовища. Настоящие доспехи некромантов и демонологов, которых мейстеры в последний раз щеголяли лет эдак 500 тому назад. Дополняя образ настоящего темного колдуна, голову защищал полный шлем, украшенный короной с забралом в виде черепа. Завершали образ летящий за спиной плащ, больше похожий на ожившую тьму, старый меч в ножнах на поясе и двухметровый посох с демонической черепушкой в навершии, который я отцепил от мотоцикла. «Начнем, пожалуй», — произнес я, взяв в руки меч, посох и похрустев шеей от движения головой влево-вправо. «Шоу наше все», — посмеялся я про себя, заодно посмотрел на построенные Лисовичами. Коттеджный поселок имел один въезд и одну прямую широкую улицу, где в конце тупика находились жилища моих врагов. Поэтому атаковать я собирался, так сказать, с заднего двора. И разрушение будущих владений минимизировать, и открытая местность вокруг стужи Шаттона служила отличным полем боя. Поэтому, кстати, объехать его не составило никаких проблем ни мне, ни зрителям. Остановился я метров за 50 до вражеских оград. Зрители же находились на расстоянии где-то с полкилометра до нас, почти возле леса, который окаймлял широкое поле с поселком в центре. Лисовичи, судя по количеству людей, оказались на высоте, где-то под 2000 человек, в основном одна молодежь, что логично. Созданные в попыхах события не по рангу старшим, зато наследникам и прочим детишкам необычное развлечение, урок, и, думаю, без небольшого экзамена не обойдется. Выводы, там оценка сражения, только немногие его сдадут. Большинство предпочитало уткнуться в смартфон, развалившись на мягких подушках, что поддерживались заклинанием левитации, флиртовать или просто болтать, сдвигая в компании воздушные кресла, диваны и столики, не обращая внимания на огромную объемную иллюзию поля боя перед собой. Казалось, зрители находились непосредственно рядом со мной. А официанты и официантки кружили вокруг избалованных аристократиков, будто сказочные феи, обслуживая и следя за безопасностью. Прозрачные крылышки на спинах персонала только способствовали этой иллюзии. Конечно, не все пришли просто посмотреть на диковинные представления или воспользоваться очередной возможностью красануться. Или познакомиться с симпатичными девушками. Например, Судзуки и компания вяло переговаривались, лениво поглядывая на экран. Флайм дежурно улыбалась, сияя, озаряя свиту своим величием и красотой, не забывая посматривать вокруг. Подобных им тоже хватало. Но были и те, кто не отрывался от иллюзий. Сестры Такеда в шутку переругивались, не отрывая глаз от поля боя. А Яна вежливо и холодно разговаривала с незнакомой мне компанией и тоже смотрела вперед. Ирана с неуютно чувствующим себя среди аристократов Куро вообще молчали. Мои персональные гости. Я видел это через встроенный в шлем аналог бинокля. И потому не удержался от того, чтобы помахать рукой, отпустив посох, который, само собой, не думал падать. Лишь после этого неспешно пошел к крепостям врагов, стоящих забор к забору. Ледяной замок Владистужевых, скрытый кружащейся вьюгой. И цитадель темного властелина Нахтриттеров, будто ожившей пятно тьмы. «Этот придурок серьезно вообразил себе героем древних войн? В одиночку против армии? Мейстер реально нищий, откуда этот хлам достал? Его звезда наемников прибьет, а для кланов он просто мишень. Старые пеньки на этого дебила поставили? Где его куклы? Он что, идиот? Ни одного шанса!» Переговоров и угроз, как было принято в давние благородные времена, я не дождался. Через десяток шагов в меня начали стрелять. В современной тактике боя маги выполняют скорее роль артиллерии и защиты, а пятерка перваков в экзодоспехах и вооруженных огнестрельным оружием — остальные рода войск. Такая тактика сложилась из-за огромных потерь среди владеющих силой, а не эффективности. Но, как полагается, большинство решило наоборот. Хотя с развитием технологий эти пятерки, так называемые звезды, вполне могли убить мага. Но не в том случае, если противник магистр. Или я. Алмаз, полученный от стихии, сейчас висящий кулоном на моей шее, рассыпался в искрящуюся чернотой пыль, и собранная с проклятия слейвов сила вырвалась наружу исчезновением красок, испуганным молчанием мира и воплем дикой ненависти. Уничтожая все. Летающие камеры, следящие заклинания Лисовича и других наблюдателей. Пули, артефакты и чары, летящие в меня. Вьюгу вокруг дома Владистужевых. Покров со стен нахтритеров. «Ха!» — выдохнул я, не позволяя вызванной тьме распространиться дальше. Ух, не зря я мучился в башне, пропуская чужое проклятие сквозь себя. Освобожденная сила чувствовалась родной и уютной. Домашней, готовой исполнить даже не мысль, а желание. Только в самом начале пришлось мысленно сжать, напомнить, кто ее хозяин. Теперь она самостоятельно устраняла любую угрозу в мою сторону. Даже не все камеры уничтожить успела. Самые предусмотрительные наблюдатели держали их выше. И про запас на такой случай, думаю, Лисовича в их числе. За заборами же врагов звучали истошные вопли, взрывы и заполошная стрельба. Моя сила подтачивала разум слабых, играя на их страхах, шепча о предательстве, подменяя реальность чудовищами вокруг. Убивала нулевиков, легко выжигая незащищенные тела приведенного мяса. Инициировала химические реакции не хуже настоящего катализатора, чувство разрушения сквозь оболочку. Не зря мое родовое направление зовется тьмой. Именно так воевали маги в древности, просто отпуская накопленную в себе силу, одновременно управляя ею. Поэтому никогда в истории империи не существовало пехоты с точки зрения земли. А эти придурки зачем-то набрали простых людей, которые на поле боя только пополнили мои силы. Лучше бы Владистужев-старший вышел против меня один на один с подстраховкой из главы нахтритеров, а то сейчас ни первый, ни второй не могут провернуть такой же трюк, иначе убьют всех вокруг. Слияние, когда сила одного мага не вредит другому, очень редкий феномен. Даже супругам иногда требуется не один год на синхронизацию. Только прямым родственникам в этом смысле повезло. Поэтому маг один в поле воин. «Слово мейстеров!» — крикнул я в воздух, активируя полученное от предков заклинание. Исходящие ниоткуда шепотки, мелькающие тени ужасных монстров, невесомые касания призрачных лап, будто на мгновение замерли. А после в воздухе зазвенели пронзительные вопли. В них слышались голод, злоба и обещание крови. И все то, что казалось обычными страхами, обрело плоть. «Кошмарный сон» — так звалось заклинание в тайном семейном архиве, после подсказок предков я его нашел. Оно призывало сонмы вечно голодных духов, что пасутся у кромки. Слабых и никчемных, при прорыве даже не способных захватить тело живого нулевика и довольствующихся трупами. Но в данном случае я накормил и мотивировал их. Дал тела, пусть недолговечные, но материальные. И они отплатят мне службой, сожрав всех, до кого доберутся. Мне осталось только удержать их, потому что они, по сути, тупые кровожадные твари без тормозов. Но они стали частью моей силы, поэтому я всегда смогу отнять подарок и вернуть за кромку. Осталось только проконтролировать, удержать мерзких монстров. Шаг до победы. Я зло выдохнул сквозь зубы. О же тупые создания! Несмотря на угрозу, часть умудрилась побежать к зрителям. Если лишить тел просто, то выгнать из реальности несколько сложнее, поэтому отвлекся. И пропустил начало удара, невероятно белую вспышку, мгновенно уничтожившую мое заклинание. И силу. «Упс!» — чуть не воскликнул я, как девчонка. «Проиграл?»